приборов. На приусадебном участке отработайте основные приемы пользования длинной тростью из техники маятника и диагонали. Главной особенностью обучения слепых пространственной ориентации является индивидуальность практических тренировок, обследование и изучение объектов и маршрутов. На занятиях и тренировках каждый учащийся должен чувствовать полную самостоятельность и личную ответственность за выполнение задания. Групповое обследование маршрутов не дает достаточных навыков. При обучении слепых слабых категорий особенно тщательно соблюдайте принцип «от простого к сложному». Неоправданно простые задания снижают интерес к занятиям, а слишком сложные подрывают веру слепых в свои силы. Нельзя требовать от ученика того, что он еще не может выполнить. Учтите, что при резко пониженном слухе нельзя опираться как на ориентиры, на слабые источники звука. При моноуральном слухе основными не должны быть звуковые ориентиры. Научите учащихся обращаться с вопросами к случайным прохожим. Вопрос должен быть кратким и понятным, вежливым по форме. Для более прочного закрепления изученных объектов и маршрутов, всякий раз после выполнения задания требуйте от учащихся воспроизводить изученный объект и маршрут словесно и наглядно. Завершающим моментом обучения на каждом маршруте является обязательное индивидуальное выполнение контрольного задания. Использование учащихся в качестве ассистентов при обучении других, более слабых, или новичков, приносит им пользу. Оно способствует более глубокому и прочному усвоению навыков пространственной ориентации. Поэтому стремитесь по возможности чаще использовать учащихся в качестве ассистентов. При подготовке к занятиям преподавателям и инструкторам полезно применять повязку на глазах. Она помогает им глубже понять приемы ориентации, понять причины возможных ошибок и отклонений на маршруте, так как только тот, кто сам постиг метод движения вслепую, может научить двигаться и слепых. Преподаватель должен сам хорошо владеть техникой длинной трости. Перед каждым очередным занятием преподаватель должен проверять состояние одежды и обуви учащихся, следить, чтобы она соответствовала сезону и погоде. Не следует разрешать незрячим женщинам выходить на тренировочные занятия в обуви на высоких каблуках. Перед выходом в город проверяйте также состояние трости, особенно наконечников. Нужно помнить, что на успех выполнения заданий влияют эмоции. Хорошее настроение способствует хорошему выполнению задания. В разговоре со слепыми преподаватель должен употреблять те же слова и те же термины, которые употребляются в разговоре со зрячими. Преподаватель должен стремиться завоевать доверие и расположение к себе каждого ученика. Он должен быть советчиком не только по ориентировке, но и в других делах. Нужно сделать все, чтобы укрепить веру своих учеников в успех, то, что к концу обучения они будут самостоятельными и мобильными, и перестанут нуждаться в советах и помощи преподавателя. Нужно быть справедливым и требовательным ко всем учащимся, хвалить их за хорошие успехи, критиковать недостатки. При проведении практических тренировок со слепыми пожилого возраста нужно учитывать, что их физические возможности намного ниже, чем у молодых. Поэтому, учитывая их быструю утомляемость, для тренировок нужно выбирать не длинные, облегченные маршруты, более простые упражнения. Необходимо также учитывать сопутствующее старению организма ухудшение слуха, памяти и координации движений. При обучении слепых в возрасте 16-18 лет следует учитывать, что кругозор их ограничен. В работе с ними следует уделять больше внимания развитию приемов осязательного обследования, формированию предметных и пространственных представлений. Молодым людям необходимо прививать желание самостоятельно ориентироваться в пространстве и быть мобильными. Надо бороться с пренебрежительным отношением молодых людей к трости, убедить их в необходимости использовать трость как инструмент.